христианский путь тернистый и святой. И иду тропой узкой вечности, найду покой. Христианская надежда, ты влечешь меня вперед. Христианская надежда, самый светлый огонек. Христианская надежда, ты влечешь меня вперед. Христианская надежда, самый светлый огонек. Радость сердце окрыляет, хоть дорога тяжела. С неба помощь обещает, веры твердая рука. Христианская надежда, ты влечешь меня вперед. Христианская надежда, самый светлый огонек. Христианская надежда, ты влечешь меня вперед. Христианская надежда, самый светлый огонек. Царство Божье наполняет сердце хижину мою. Хоть и слаб Бог помогает, верю, к цели я дойду. Христианская надежда, ты влечешь меня вперед. Христианская надежда, самый светлый огонек. Христианская надежда, ты влечешь меня вперед. Христианская надежда, самый светлый огонек. Буду вечно с Иисусом у груди Его лежать. Своим духом с Ним сольюсь я, чтобы с Богом обитать. Христианская надежда, ты влечешь меня вперед. Христианская надежда, самый светлый огонек. Христианская надежда, ты влечешь меня вперед. Христианская надежда, самый светлый огонек.